Седьмое. У Лим-Попо был грязный маленький секрет. Она очищала производственные журналы Б и Б, предварительно передав данные из них в аналитическую систему собственного изготовления, которую собрала по частям, как Франкенштейна, из материалов, посвященных и графикации, и мотивации. Иногда она просматривала журналы сама, чтобы оценить, насколько она оторвалась по всем показателям от остальных. Особенно она обращала внимание на статистические графики, имевшие отношение к тем вопросам о возможных способах исполнения и достижения результатов, споры, о которых она проигрывала. И делала это не за тем, чтобы удовлетворить свое самолюбие. Все было гораздо более странным. Когда Лим-Попо проигрывала спор, сам факт, что она сделала гораздо больше того человека, кому она проиграла, делал ее настроение просто великолепным. Быть ушельцем означало ценить вклад всех окружающих тебя личностей и избегать заблуждений о собственной уникальности. Поэтому проигрывать человеку, над которым в дефолтном мире она была бы начальником, делала ее, черт возьми, просто святой. Здесь не было никаких особенных снежинок, но ей удавалось не быть уникальной личностью гораздо лучше, чем всем остальным. Вид этих графиков вселял в нее то же чувство стыда и то же удовольствие, которое доставлял ей просмотр порнографии. Это было потворство своим желаниям в чистом виде. То, что давало пищу исключительно самым детским и эгоистичным побуждением. Для лимбической Лим-Попо это было сродни валерьянке для кошки. Чем больше она кормила эту жадную свою половину, тем чаще она могла ее затыкать и давать порулить долго планирующей Лим-Попо. Во всяком случае, она себя именно так в этом убеждала. Теперь его звали Джимми. Он был одет в такую униформу, на фоне которой Гортекс смотрелся как разорванные лохмотья, наскоро заштопанные пучками травы. Он наслаждался собой. «Вам обязательно нужно увидеть показатели», — сказал он своим спутникам. В отличие от Б и Б, где обитали представители всех рас, его друзья были беленькими, ну, кроме одного парня, который, похоже, был корейцем. «Она королева этого места!» Он покачал головой, покоившейся на бычьей шее, которая прекрасно дополняла его, словно слепленные из папье-маши бицепсы. «Ну, Лим-Попо, согласись, что ты действительно королева. С этого момента ты и твой гость можете жить где пожелаете, в любой комнате нашего дома. Полные привилегии на кухне и в мастерских. Я бы хотел видеть тебя в совете правления. Нам нужны такие люди, как ты». И так далее держался позади, и с начала разговора быстро дышал от волнения, но затем начал успокаиваться. Она начала переживать, не выкинет ли он что-нибудь идиотское, что приведет к насилию. Это было бы пустой тратой времени и сил. Был план, в котором ей отводилась определенная роль. Яма, в которую ее хотел загнать Джимми. Или она свяжет с ним свою судьбу и придаст легитимность его мятежу. Она сомневалась, что он вообще рассчитывал на это. Или она будет стоять на своем, даст ему себя унизить, так как, по его мнению, она когда-то унизила его. Единственным способом победить было совсем отказаться от этой игры. Она стояла неподвижно, как статуя. Он попытался расшевелить ее, заговорив о том, какие новые возможности будут внедрены, как они отделят пиявок от лидеров, избавятся от любителей дешевизны, сдавая некоторые койки ежемесячно под благотворительные нужды. Она стояла, не говоря ни слова. Чем дольше длилось ее молчание, тем больше психовал Джимми. Чем дольше она молчала, тем больше людей выходило на улицу, чтобы узнать, что происходит. Это в точности напоминало первое шоу с его изгнанием, которое транслировалось по всей сети. «Он просто пришел и заявил, что все уже решено», — сказала Лиззи, которая жила в Б&Б с самого начала, расставляя камеры наблюдения там, где было указано в сети. «Никто ведь не хотел драться. У него была какая-то идиотская презентация по нашей статистике, которую он набрал в общедоступных репозиториях. Там было показано, что все сохранят за собой имеющиеся привилегии, так как мы достаточно хорошо работаем». «Да», — сказал Гранди, приземистый, странный старикан, который нравился Лим-По-По, так как умел внимательно слушать. Что-то внутри него было сломано, и она никогда не спрашивала его о прежней жизни, однако чувствовала необходимость в опеке и присмотре. Он говорил о толпах новых ушельцев, которые идут сюда, о массовом приходе, который попросту сметет нас, если мы не выработаем какую-то систему распределения ресурсов. Он козырял видеороликами о тех местах, где такое уже произошло. Она кивнула, да, она слышала о таких местах, где показатели росли быстрее, чем анализировались, хорошо построенные таверны становились заполненными, потом переполненными, потом случалась катастрофа. Там редко, но все же происходили акты насилия, которые сенсационно освещались в прессе дефолтного мира, и, следовательно, об этом потихоньку становилось известно в мире ушельцев. Было ли это сенсационным или нет, неважно. Главное, что это было омерзительным. Случился поджог, лишь чудом обошедшийся без жертв. Фотографии заставили Лим-По-По уведомить своих читателей о необходимости фильтрации всех последующих отчетов об этом событии. «Хорошо», — наконец сказала Лим-По-По. На улицу вышло еще несколько людей. Было холодно. Клубившиеся пары их дыхания напомнили ей испарение онсена. За спиной Лим-По-По росла толпа. Как будто был включен невидимый переключатель, поэтому тот, кто не стоял с группой Лим-По-По, неявным образом становился против нее. Не просто присоединялся к группе Джимми, потому что это было проще, да и вообще какая разница с кем быть, но фактически становился врагом группы Лим-По-По и всех тех идеалов, которые эта группа исповедовала. В рюкзаке Лим-По-По лежало снаряжение, которое позволило бы ей в самом экстремальном случае прожить один день в лесу. Она разожгла огонь под своей печкой, подкладывая туда ветки, пока воздух не начал нагреваться от их сгорания, и динамо-машина, от которой запитывался аккумулятор, не начала жужжать, включая эту идиотскую лампочку, оповещая о том, что печка не нуждается в дополнительном топливе. Она сделала чай. У нее была книга складных чайных чашек, содержащая листы полужесткой пластмассы, которую можно было согнуть по трафарету в кружке с ручками различной геометрической формы. Они очень нравились, так как напоминали компьютерную отрисовку чашки в низком разрешении, как будто ее перенесли с допотопного экрана в физический мир. Чайник представлял собой выдвижной цилиндр, который она заполнила снегом, дойдя до нетронутого заснеженного места на краю открытой местности. Все это время Джимми и его команда подозрительно наблюдали за ней. А ее люди смотрели с легким недоумением. После того, как чай был заварен, она налила его в кружки и раздала по кругу. Оказалось, что складывающиеся чашки имелись и у других людей. У некоторых оказались даже кружки из сверхплотных казинаков, склеенных медом с пасеки Бэйбэ, прочные, как камень, и твердые, как античное солнце. Восхитительный домашний вкус для любого, кто жил в Бэйбэ. Почему люди, подобно белкам, держали у себя эти вещи? Потому что как только кто-то начинал говорить о нормировании продуктов, стремление делать запасы становилось непреодолимым. Как только она начала делиться чаем, тяга к накоплению запасов начала пропадать. Можно было жить в мире, соответствующем твоим надеждам, или жить в мире, которого ты боялся. Окружающий мир всегда соответствовал твоим надеждам или страхам. Она вытряхнула все из своего рюкзака, нашла одеяло и раздала их людям без курток. Она сняла свою куртку, чтобы добраться до жилетки с начесом, сняла ее и отдала дрожащей от холода беременной женщине, которая пришла к ним совсем недавно и имени которой она еще не успела узнать. Затем, предупреждая холод, надела куртку обратно. Куртки было достаточно, даже если просто стоять на месте. Аккумуляторов в ней хватало на несколько дней и при более сильных холодах. После этого все начали нормализацию своей верхней одежды. Тихая всеобщая проверка как минимум 50 человек, практически всех давних обитателей Бэйбэ. Проверив одежду, они начали осматривать снаряжение. Этот стихийный ритуал начался с неспешной торжественности, а закончился смехом в лицо Джимми и его боевым жадным качкам. Они растерялись, понятия не имея, как все это воспринимать. Джимми был похож на загнанного в ловушку зверя. Лим-По-По вспомнил этот взгляд человека, готового сорваться в истерике, и это ей совсем не понравилось. Пришло время делать ответный ход. «Хорошо». И хотя она говорила тихо, голос ее был слышен всем. Если кто-то негромко разговаривал, на него шипели, пока не устанавливалась полная тишина. «Где начнем строить? У кого какие идеи?» «Строить что?» — требовательно спросил Джимми. «Бандаж и брекеты 2», — ответила она. «Ну, надо будет подобрать название получше. Сиквелы — отстой». «Что вообще ты несешь?» — совершенно определенно. У него начиналась истерика. «Ты отобрал у нас этот дом. Мы построим себе получше». «Издеваешься? Ты готова сдаться вот так, просто опустив руки?» «Нас называют ушельцами, потому что мы уходим». Она не добавила: «Понятно тебе, недоумок». Этого и не нужно было говорить. «Это большой мир. Мы можем построить что-то гораздо лучшее, с учетом всех сделанных здесь ошибок». Она смотрела на него. Его рот приоткрылся от удивления. Она знала его как облупленного. Еще секунды, и он заговорит: «Но это...» «Конечно...» Она начала вдавливать его в землю, как асфальтоукладочный каток. «Высока вероятность того, что ты со своими друзьями просто разрушишь это славное место. Когда вы уйдете отсюда, мы вернемся и используем развалины для получения сырья». Она снова сделала трюк с паузой, выжидая. «Ты не...» «Если, конечно, ты не сожжешь здесь все дотла и ничего не разграбишь». «Поведется ли он на это третий раз?» «Да, поведется». «Я не поведусь на твои...» «Ты, наверное, планируешь забрать у нас личные вещи, раз уж национализировал наши дома в пользу Народной Республики Меритопия». Если придерживать сарказм при каждом его проявлении, впоследствии он становится более изощренным. Слова Лим-По-По ударили прямо по его умственной мошонке, и она явственно это почувствовала. 4 раза она не давала ему ничего сказать, а потом ударила наотмашь. Это было так прекрасно и так неприлично. Но сейчас-то уж наплевать. Этот гад отобрал у нее дом. «Ну, смотри». На этот раз он сам все сделал за нее, не веря, что ему удастся вставить слово, а когда она его не перебила, он замолчал, как будто язык проглотил. Тут уже заржали его спутники-дебилы. Он был всесторонне опущен и стоял там со спущенными метафорическими штанами. Лицо его стало пунцово-красным. «Нам вовсе не нужно этого делать». «А мне кажется, что нужно. Ты четко дал понять, что настолько одержим этим местом, что хочешь получить его в свое полное подчинение. Ты проявил себя как монстр. А когда мы встречаемся с монстром, то просто тихо отходим в сторону и даем ему обглодать желанную кость. Однако мы знаем, что в мире можно найти и другие кости. Мы знаем, как делать кости. Мы можем жить так, как будто настали первые дни лучшего мира, а не как будто мы герои начальных страниц романа Эн Рэнд». Примечание. Американская писательница и философ, родом из России, создательница философии объективизма. Конец примечания. «Забирай это место, но нас здесь не будет. Мы все уходим отсюда». Было видно, что его вдруг посетила блестящая идея. «Я думал, что у вас здесь нет лидера. Что это еще за мы? Разве вы все не видите, что она просто манипулирует вами?» Она подняла руку, и он тут же замолчал. Она ничего не сказала, просто держала руку поднятой. «И так далее», — спасибо ему, поднял руку следующим. «Через несколько мгновений вокруг вырос целый лес рук». «Мы проголосовали», — сказала она, — «и ты проиграл». Один из его амбалов, она вдруг подумала, что же он такого пообещал им в этом месте, в сердцах сказал: «Черт!» Она всегда выигрывала. «Джимми, нам можно забрать вещи?» Джимми, да будут благословенны пальцы и щиколотки его ног, сказал: «Нет». стиснул зубы и мятежно поднял подбородок. «Нет, пошли вы все!» Ночью будет холодно, но не смертельно. Они знали, где еще остались полуразрушенные строения, которые дадут им временный приют, и где можно найти много полезных вещей. Когда они снова попадут в радиус действия сети ушельцев, они смогут рассказать, что с ними произошло, и выложить видеоролики, снятые с десятка поблескивающих объективов, все, что она смогла насчитать, а потом полагаться только на доброту незнакомых людей. Они отстроятся заново. Все очевидно, ей даже не пришлось об этом упоминать. Несмотря на те ужасы, которые произойдут этой ночью, несмотря на всю работу, которую им предстоит проделать в несколько ближайших лет, несмотря на боль в мышцах и волдыри на руках, на сбитые ноги, все они запомнят Джимми на всю жизнь. Запомнят, что происходит, когда болезнь особенной снежинки развивается без лечения и купирования. Они построят нечто большее, более прекрасное. Они будут избегать тех ошибок, которые допустили в прошлый раз, а потом допустят много новых, совершенно восхитительных ошибок. Он, Сен, будет просто потрясающим. Первоначальный план здания разветвлялся десятки раз с того момента, как он попал к ним в руки. Некоторые из добавлений были просто прекрасны. Как только она начала делать первые шаги по мерзлой земле, эти мысли целиком заняли ее голову, и планы начали принимать определенные очертания. Тут внезапно возникла эта девушка, Ласка. Они шли по лесу, глухо ступая по тропинкам и щелкая ветками. «Лимпопо, что такое?» «Не пойми меня неправильно, но ты что, совсем с ума сдурела?» «Нет». «Но это сумасшествие! Ты построила это место и дала ему так просто его забрать!» «Оно не было моим, я его не строила. Я не давала ему ничего забрать». Она практически услышала, с каким артистизмом закатываются глаза ее спутницы, имевшей все — родословную, деньги и соответствующие всему этому привилегии. Такие люди, как Ласка, никогда не уходили от того, на что имели свои права и претензии. Их охраняли орды юристов и вооруженной охраны. Для нее это было путешествием, расширяющим горизонты ее сознания. «Хорошее дело, если честно». Лимпопо зевнула, чтобы скрыть улыбку, которая могла привести Ласку в замешательство. «Мы с тобой знаем, что твой вклад в это место был гораздо большим, чем у всех остальных». Та пожала плечами. «И почему это делает это место моим?» «Да ладно! Пусть оно не твое на все 100%, но в любом случае твое. Твое и всех остальных, или как там, ортодоксальная высокая церковь ушельцев настаивает на трактовке собственности. Но не надо придуриваться. Тот отморозок пальцем не пошевелил во благо этого места. А вы, ребята, сделали все и так просто все отдали. Совершенно без борьбы. Почему борьба предпочтительнее строительства, чего-то вроде бандажа и брекетов, но только гораздо лучше?» «Лимпопо, это самый идиотский в мире сократический диалог. Ну хорошо, вы бы поборолись за это место и сохранили за собой бандаж и брекеты. Затем, если бы захотели построить где-то что-то лучшее, то и построили бы в дополнение». Лимпопо посмотрела на нее через плечо. За разговором они значительно оторвались, оставив далеко за собой остальных беженцев. Она остановилась, развернула теплоизолированное сиденье своей куртки и села на заснеженный камень, разложив гибкий пенокартон так, чтобы он закрывал ее ягодицы и ноги, защищая их от снега. Ласка с завидной ловкостью последовала ее примеру. Лимпопо нравилось смотреть на людей, которые делали все хорошо, которые наблюдали, учились и практиковались, а больше ничего в этом мире и не требовалось. «Я не пытаюсь чудить», — сказала она. Она достала вейпер и зарядила его докофеинированным крэком, который даст ей силы пройти еще 3 часа до следующего поселения ушельцев. Ласка сделала 2 затяжки, затем еще 1, несмотря на то, что после первой затяжки все стало инертным, и это не привело бы ни к чему хорошему, только сделало бы мочу непрозрачно-оранжевого цвета. Психологический эффект в дыхании дыма из трубки очень успокаивал. Она сделала еще одну затяжку. «Я не пытаюсь чудить», — повторила Лим-По-По, любуясь быстро индивеющими облачками тумана, которые проплывали мимо ее лица, и радуясь, что сбросила с плеч тяжелый груз, ощущая теперь всю имеющуюся в организме энергию. Они обе рассмеялись под кайфом, осознавая комедийность сложившейся ситуации. «Ты должна понимать, что я помещу это в твою систему координат, в ту систему координат, в которую ты хочешь, чтобы я поместила это, что-то вообще ничего не понятно. Единственное, что может иметь разумное обоснование, это если я буду настаивать на невозможности наличия нескольких Б и Б. Единственная заявка на право решения, которое у меня может быть, это то, что я поступаю правильно, оставаясь там, и наоборот. Что хорошего я сделаю для Б и Б после того, как уйду? Что хорошего это место сделает для меня? Если мне есть где остановиться, то я в порядке». «Ну да, ну да. А как насчет других людей, которые хотят остаться в Б и Б, но должны иметь дело с капитаном Уродовым и его лигой дефективных, чтобы только получить право на ночлег? Я планирую построить все в другом месте. Надеюсь, что остальные люди мне помогут. Надеюсь также, что ты останешься и поможешь. Конечно, мы все построим его. Но когда они придут, чтобы забрать у нас наше новое место? Наверное, я вернусь обратно в Б&Б. Это не имеет значения. Главное – убеждать людей делать полезные вещи и делиться с другими. Драки с жадными кретинами, которые ни с кем не делятся, не должны быть жизненным приоритетом. Приоритет заключается в повышении производства, в жизни, в условиях избытка. Тот взгляд, которым одарила ее девушка, был настолько жестким, что заставил ее мгновенно протрезветь. Или, может, все дело было в крэке. Согласна. Я считала, что Б и Б были моими, как будто моя работа давала мне на это право. Но правда заключается в том, что если я права и действительно сделала больше других, это вовсе не значит, что я могла бы все построить без посторонней помощи. Б и Б — это больше, чем сможет построить один человек, даже в течение всей своей жизни. Строительство Б и Б, управление системой — это все задачи для суперчеловека, непосильные для одиночки. Однако есть множество способов быть суперчеловеком. Можно заставить других верить, что если они не будут делать то, что ты им скажешь, они все умрут с голода. Можно ввести людей в заблуждение, чтобы они боялись богов или полицейских, чтобы они чувствовали вину или злость и делали то, что ты им скажешь. Самый лучший способ быть суперчеловеком – это делать то, что тебе нравится, вместе с другими людьми, которым это тоже нравится. А единственный путь – это признать, что ты работаешь потому, что тебе это нравится. И если ты работаешь гораздо эффективнее других, то только по своему собственному выбору. Ласка смотрела на свои перчатки, иногда сгибая пальцы, и Лим-По-По тоже захотелось так поделать. Симпатическая нервозность. «Разве тебя это не приводит в уныние, вся эта работа?» «Немного. Но это же здорово. Если начинаешь с нуля, то можешь наблюдать, как все растет и развивается поэтапно. После того, как все построено, единственное, что нужно делать, это подстройка мелочей, новая покраска, незначительные перестановки, изменения интерьера. Когда видишь, как разоренная и истощенная земля и груда обломков преобразуются, растут и становятся местом, когда начинаешь чувствовать единение с работающим здесь программным обеспечением и ощущаешь, что где бы ты ни находилась, что бы ты ни делала, всегда найдется что-то, что можно улучшить, вот именно тогда жизнь становится действительно потрясающей. Крэг шипел, и, как всегда, она чувствовала, как ее оставляет меланхолия и машет на прощание рукой. «Не хочется менять тему, но подходила остальная группа. Через минуту-другую нужно было вставать и идти». «Тебе знакомо это чувство», — сказала Лим-По-По, покачивая в руке свой вейпер, который ей вернула Ласка, затянулась еще раз и выпустила облачко ароматного пара с запахом сосновой смолы и сжженного пластика запахом дома. Чувство счастья и напряженной готовности к работе. Ты не думала, что нам было предназначено испытывать это чувство гораздо чаще и не так мимолетно? Оргазмы, к примеру. Если бы у тебя был один непрекращающийся оргазм, это было бы жестоко. Согласна, с технической точки зрения, это могло бы быть восхитительно, но сам опыт был бы ужасным. Теперь возьмем счастье. То чувство, когда ты создал свой мир, довел его до совершенства. Представь, что такое чувство было бы непрекращающимся. Мы бы никогда не поднимали свой зад. Думаю, что нам дано испытывать только мимолетное счастье, потому что все наши предки, которым было дано испытывать его чаще, жили в блаженстве, пока не умерли от голода или не были съедены какими-нибудь тиграми. «Ты все еще под кайфом», — сказала Ласка. Лимпопо прислушалась к себе, будто что-то проверяя. «Точно». К ним подошла отставшая группа. «Однако он уходит. Пойдем». Они присоединились к походной колонне и пошли.